Глава 6. Вторник, 26 октября. С этой ручкой тонко сработано. Монблан. Из тех, что подешевле, но все равно не моего пошиба. Сейчас это не слишком заметно. Мой синтетический блеск сменился гладкой, непроницаемой обшивкой изысканных манер. Одна из множеств черт, заимствованных у Леона, вместе с Ницше и любви к лимонной водке. Что до Леона, ему всегда нравились мои фрески. Сам он был никудышный художник, и моя способность рисовать столь точные портреты поражала его. Конечно, у меня было больше возможностей изучать преподавателей Сент-Освальда. Не один мой блокнот заполняли наброски, и, что еще важнее, мне не составляло труда подделать любую подпись, так что мы с ним могли безнаказанно приносить записки от родителей с разрешением не посещать школу. Приятно видеть, что талант остался со мной. После полудня, во время окна, мне удалось выскользнуть из школы и закончить свое творение. Это не так уж рискованно, как может показаться. Мало кто заглядывает на Дог-Лейн, кроме солнышек. И восьмой урок начался вовремя. Все прошло как по маслу. Никто меня не видел, кроме полудурка Джимми, который перекрашивал школьные ворота и, заметив мою машину, расплылся в идиотской улыбке. Что-то надо придумать с Джимми. Нет, узнать-то он меня не узнает, но нельзя оставлять неподчищенные концы, а руки все не доходят. И потом его присутствие просто оскорбляет меня. Дубс был толстый, ленив, но Джимми со своими мокрыми губами и улыбкой сатира еще хуже. Непонятно, как он здесь до сих пор держится, и почему Сент-Освальд, так гордящийся своей репутацией, вообще его терпит. Видимо, дело в общественном попечительстве. В Англии людям с психическими отклонениями, которые не представляют опасности для окружающих, стараются создать нормальную жизнь, включая работу, а родственники, соседи и сослуживцы по возможности присматривают за ними. Одноразовая дешевка, вроде лампочки в 40 ватт. Одноразовый. Вот уж точно. За этот обеденный перерыв у меня на счету образовались 3 безобидных кражи. Тюбик мази для клапанов тромбона, принадлежащий ученику Чесли, японцу по имени Ниу. Отвертка из ящика Джимми и, конечно, знаменитая ручка Колина Коньмана. Меня не заметили, как не видели и то, что стало с этими предметами в подходящий момент. Подходящий момент. Вот определяющий фактор. Вчера вечером Чесли и остальные преподаватели с кафедры языков были на заседании, все, кроме Грахфогеля, который слег с очередным приступом мигрени, вызванным краткой и неприятной беседой с директором. Потом все отправились по домам, кроме Пэта Слоуна, которому разрешалось оставаться в школе до 8-9 вечера. Вряд ли он мог мне помешать. Его кабинет находится в нижнем коридоре, через 2 пролета, слишком далеко от кафедры языков. На мгновение показалось, что я в кондитерской, где от богатства выбора можно растеряться. Главная цель, понятно, Джимми, но если все сработает как надо, то можно взять еще кого-нибудь с кафедры языков в качестве награды. Вот только кого? Конечно, не Чесли. Еще не время. У меня на него свои планы, которые медленно, но верно вызревают. Скунс? Дивайн? Чай милк? Это должен быть тот, кто преподает в колокольной башне, холостой, чтобы его не хватились раньше времени, и, главное, уязвимый. Хромая газель, отставшая от своих, беззащитная. Может, женщина? Чтобы несчастье, случившееся с ним, вызвало настоящий скандал. Сомнений нет. Изабель Топи. На шпильках и в кофточках в обтяжку. Изабель, которая берет отгулы в предменструальные дни и встречалась буквально со всеми мужчинами-преподавателями младше 50, кроме Джерри Грахфогеля, имеющего другие предпочтения. Ее комната в колокольной башне как раз над Честли. Небольшая, странной формы, с причудливыми особенностями. Летом жарко, зимой холодно. Окна на все 4 стороны. И 12 узких ступеней ведут от двери в помещение. Не очень удобно. Во времена моего отца здесь была кладовка, едва хватает места на целый класс. Там не берет мобильник. Джимми эту комнату терпеть не может. Уборщики ее избегают. Поднять пылесос по этим ступеням почти невозможно, и большинство учителей из тех, кто не ведет уроки в колокольной башне, вряд ли знают о ее существовании. Идеально для моей цели. Надо лишь дождаться конца занятий. Изабель, конечно, не отправится на заседание, пока не выпьет кофе и не перекинется парой слов с мерзким Пустом, и я выиграю минут 10-15, более чем достаточно. Ее комната пуста. Я беру отвертку, сажусь на ступени и принимаю за дверную ручку. Простое устройство. К щеколде идет квадратный штырек, который при нажатии ручки поворачивается, и дверь открывается. Элементарно. Надо лишь вытащить этот штырек, и дверь не откроется. Сколько ни дергай ручку. Я быстро отвинчиваю ручку, приоткрываю ее, вытаскиваю штырек. Затем, придерживая дверь ногой, чтобы она раньше времени не закрылась, возвращаю ручку на место и вкручиваю обратно все винты. Вот и все. Снаружи дверь будет нормально открываться. А вот изнутри... Конечно, наверняка сказать нельзя. Изабель может не вернуться в комнату. Или уборщики вдруг проявят рвение. Или Джимми заглянет. И все-таки я в этом сомневаюсь. Мне нравится думать, что я знаю Сент-Освальд как никто. И у меня было достаточно времени, чтобы освоиться с его распорядком. Однако вся прелесть в неожиданностях. Не так ли? А если на этот раз не получится, всегда можно начать сначала.